Глава 6. Илья. Домой приехал ближе к полуночи, и как только открыл дверь в квартиру, замер на пороге. Я так всегда делал после насыщенного дня, словно пытался все трудности оставить на пороге, чтобы ничего не омрачало ночь и утро. Работа есть работа, все плохое, что может быть с ней связано, должно оставаться там. Домой нужно нести только положительные эмоции, чтобы стены этими эмоциями пропитывались. Так нас еще мама учила, умеючи скрывая все проблемы, хотя, по правде сказать, порой нужно прийти и высказаться. Мне вот поговорить было не с кем. Как-то не сложилось в жизни найти такого человека, который будет слушать, слышать и понимать. Со мной проблематично ужиться в одной квартире, и это не пустые слова. Так утверждала бывшая жена, с которой мы смогли продержаться в браке долгих 5 лет. А ведь домой всегда приходил с улыбкой на лице, как бы плохо ни было. Разувшись, поставил ботинки на полку, скинул пальто, которое повесил на плечики, и только потом, чуть сгорбившись, поплелся в комнату переодеваться. М-да, тут я мог быть самим собой, а не просто бородатым тираном, которого и боятся, и боготворят одновременно. Я же, по сути, такой же мужик, как и все остальные. Только ростом крупнее, в плечах шире, но и с недавних пор решивший, что шеф просто обязан иметь густую бороду и усы. Кстати, мне очень даже шло, выглядел солиднее. Дома, как и обычно, было тихо. Тогда, когда в гости приходила сестра с детьми, мои унылые комнаты наполнялись звонким смехом, шумом и недовольными криками. Она у меня полная противоположность. Яркая, заводная и улыбчивая. Как мама говорит, вся в нее. Весь скверный характер, который только можно было собрать от родителей, достался мне. Но, между прочим, я пользуюсь особой популярностью у детей, которые меня нисколечки не боятся, постоянно пытаются забраться на руки и погладить. Это о чем-то договорит. Включив фоном телевизор, быстро принял душ, покривился в зеркало и, проведя пятерней по волосам, побрел обратно в комнату. Там-то громкость звука и убавил, а после совсем выключил канал, отвернулся на бок и уснул, надеясь утром встать бодрым и энергичным. Ага, встал. Да, мама. Звонок телефона разбудил меня около 8. Глаза разлепить получилось с трудом, зато, увидев номер звонившего, застонал голос. Она издевается. Илюша, ты спишь? Уточнила мама. Да, сплю. Если я думал, что после этого от меня отстанут, то сильно ошибался. «Раз можешь мне отвечать, то уже нет», — припечатала она так, что я только сильнее зажмурился. «Что ты от меня хочешь?» — проговорил тише. «Приглашаю вечером в гости». Воинственно, я бы даже сказал, с сильным энтузиазмом, — проговорила она. «Буквально на пару часов». «Как освобожусь, подъеду». «Ставки, господа, для чего именно зовет меня мама?» Нет, я частый гость у нее лишь потому, что недалеко живет сестра, которая приводит ей детей. С ними и я порой сижу. Ну и тошно порой бывает одному дома. А мама уже в возрасте, здоровье опять-таки оставляет желать лучшего. Хотя... что-то тут одолевают меня сомнения. Они врут ли мне часом? Мысль о том, что нужно кое-кого застать врасплох, меня посетила совершенно неожиданно. А почему бы и нет? Вот если меня за нос водит, да специально притворяются немощной, чтобы познакомить с дочерью очередной знакомой. Быть беде или войне. Сон как рукой сняло. Сразу же поднявшись на ноги и сделав элементарную, но такую нужную зарядку в виде отжимания, поплелся умываться. Однако остановился в дверях и вернулся в комнату за телефоном. «Доброго утра», — позвонил сестре, которая ответила на звонок довольно быстро. Алла была младше меня на 10 лет, но в жизни, везде и всегда оказывалась первой. Вот и сейчас, судя по звукам, она уже куда-то спешит. «Доброго!» — радостно ответила молодая женщина. «А мы на горку идем!» «Уже?» — покосился в сторону часов. «И почему вам не спится? Каждое утро задаюсь тем же вопросом!» Захихикала, как маленькая девочка. «Но ответа так и не нахожу!» «Тогда я быстро задам свой вопрос, чтобы вас не отвлекать. У мамы все хорошо?» «А должно быть плохо», — удивилась Алла. «Она с утра успевает в магазин съездить и с подругами встретиться». «Да?» — задумчиво протянул. «И давление не шалит. «Нет». «Подожди!» — ахнула сестра. «Так она тебе говорит о том, как ей плохо?» «Именно». Вот и раскрыт секрет вечного давления. «Илья, я не знала, что она так себя ведет. Видимо, никак не может смириться с тем, что ты в прошлый раз четко дал понять, что тебе никто не нужен». «Ясно, понятно», — почесал щеку. «Буду иметь в виду. И спасибо, мальцов от меня поцелуй». Вечером я решил с мамой серьезно поговорить. Я понимаю, что у нее до сих пор имеется свое мнение, но шантажировать меня своим здоровьем не нужно. Просто может получиться как в сказке. Ей действительно станет плохо, а я не поверю. Привычно для себя поехал в ресторан, но сегодня лишь для того, чтобы встать рядом с поварами. И да, это моя отдушина. Место, где нахожу покой, где мысли сами собой находят нужное русло и перестают перескакивать с одного на другое. Например, я сразу же вспомнил про незнакомку, имени которой так и не узнал. Да и мне просто хотелось узнать, как ей мои блюда. Да, и вчера старался, как никогда ранее, имея полное право вытребовать ответ. «Илья Александрович!» — раздалось где-то сбоку. «Ну что еще?» — резко развернулся и увидел перед собой девушку. «Я прошла собеседование». Людмила смотрела на меня такими восторженными глазами, что даже откашлялся. «Поздравляю, пройдите четкий инструктаж. И да, у вас будет испытательный срок», — свел брови. «Хорошо, хорошо», — затараторила Людмила, а после порывисто и довольно сильно меня обняла. «Спасибо, спасибо!» Новый администратор поспешила к выходу, а я посмотрел на притихших девушек-поваров, что работали со мной. Они проследили взглядом за Людмилой, потом перевели задумчивые взгляды на меня. «А так можно было?» — уточнила грубым басом Варвара. «Как?» — не понял, вытирая руки. «Говорят, если вас обнять, сразу удача будет», — пробубнила Варя. «Чего?» — опять перешел на крик. «Брехня!» «А можно попробовать?» «Да ну вас!» Из кухни я сбежал в кабинет, ругаясь, на чем свет стоит. «Эта Людмила разлагает мне дисциплину, но хоть работа теперь должна за троих». «Вот же ж, я приношу удачу. Ну что за бред?» «Ты чего с утра пораньше пыхтишь, как чайник?» Ко мне заглянул Денис, но ответить даже не позволил. «Люду на работу принял, инструктаж провел. Прыткая девушка, амбициозная. Говорит, ты ей жизнь спас». «Чем это?» Нахмурился еще сильнее. «Так работу высокооплачиваемую предложил, а она, как понял, тянет на себе маму и сестру. Так что ты ей принес удачу». «И ты туда же! Уйди с глаз долой!» «Да что не так-то?» — не понял товарищ, но быстро из кабинета вышел. «Еще додумайтесь пальцы мне по утрам тереть, чтоб богаче стать!» До 4 часов я провел в кабинете, обсуждал с бухгалтером закупки, выбирали алкоголь на будущий месяц и начисляли премии. Да, я не скупился, всегда поощрял работников, которые и старались после этого в 2 раза больше. Но так было не всегда. В самом начале своего пути я сам работал простым поваром, потом стал медленно подниматься вверх, видел и несправедливость, и откровенно отвратительных шефов, и знал, что значит быть обманутым работодателем. В моем же заведении все было иначе, потому что сам поднимался с низов, а не пришел на готовое место, размахивая колпаком. После плодотворного дня я, как и планировал, отправился к матери на серьезный разговор. Специально не стал ей заранее звонить и предупреждать, в котором часу приеду. Пусть это будет маленький сюрприз. Но он не вышел. Меня уже ждали. Компания из 3 женщин свободно уместилась в кухне и теперь с любопытством смотрела на меня. «Добрый вечер», — с трудом проговорил. «А вот и Илюша», — пропела мама. «Который приехал в самом ужасном настроении», — завершил за нее. «Выйди со мной в коридор, пожалуйста, поговорить надо». Видимо, тон у меня был не сильно дружелюбный, раз мама быстро поставила фарфоровую чашку на блюдце и поспешила за мной. «Ты ведешь себя некрасиво», — прошипела она. «Прямо как ты», — не остался в долгу. Да, мы всегда и из-за любой мелочи ругались, сколько себя помню. С годами стало только хуже. Могли подолгу друг с другом не разговаривать. «Вот не начинай!» Сразу же приосанилась мама и вздернула подбородок. «Давай так». Сразу же решил расставить все точки над «ё». «Моя жизнь — это только моя жизнь. Никого в нее заталкивать не надо. Специально принимать не буду. Да еще и с тобой отношения все порву. Так что договариваемся сразу. Ты перестаешь меня со всеми знакомить, я снова прихожу к тебе в гости, как дорогой и горячо любимый сын». «Но, Настенька!» — воскликнула мама, а в кухне стало подозрительно тихо. «Как подумаешь над моими словами, позвони. Только не ври больше про здоровье. Как оказалось, оно у тебя отменное, а я лишь переживаю попусту». Обулся под недовольным взглядом мамы и вышел, понимая, что все правильно сделал. Даже не наорал. А вот хотелось бы, да еще как. Внутри все клокотало от негодования, а в таком состоянии садиться за руль никак нельзя. Вот и пошел немного погулять. Сам не понял, как горки вышел. А там дети с родителями катаются, смеются. Кто-то, конечно, в стороне стоит, больше наблюдает. Но чем не времяпровождение? К слову, задумался я и не сразу заметил, что вышел на опасную траекторию, только расслышал возглас «Поберегись!». А дальше что-то внушительное снесло меня с ног, так что совсем скоро оказался в снегу. «Мамочка!» — пропищал детский голос, а я аж похолодел внутри. Не задавил ли? «Тебе больно?» Глазами нашел миниатюрную женщину, которая прижимала к себе ребенка и жмурилась. «И мне больно!» Пробасил, но заметил на щеке у незнакомки текущие слезы. «Сильно больно!» Навис над женщиной, опасаясь трогать ее руками, может, действительно ударилась сильно, все же падая, мог и ее задеть. Вот только как-то сразу обратил внимание на знакомые глаза, на маленькую ямочку на подбородке, и воздух снова пропал из легких. Вот уже не смешно, нас уже лбами сталкивают. «Больно!» — сморгнула слезы молодая мама. «Вы ни разу не пушинка!» Я расхохотался, чувствуя, как напряжение последнего дня отпускает. Подхватил мальчишку, что преданно рассматривал мамино лицо, и поставил на ноги. Затем и незнакомке помог подняться, наблюдая за тем, как она потирает ушибленное место. И понимал, что больно ей, но улыбку убрать уже не получалось. «Я вас провожу до дома». Сразу взял бразды правления. «Сами-то не дойдут. Одна хромает, второй испуганная, как птенчик, жмется к матери. Мои племянники далеко не такие. Тем только повод, да, еще и сверху залезут». Этот же ребенок крепко держал маму за руку, подстраивался под ее шаг и смотрел на меня с осуждением. «Ну а я что? Тоже потерпевшее лицо, между прочим.